Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1931 год, кажется. Да, точно. Мне 5 лет. Лето. Швеция. Городок Эльмхут. Дубовая роща на окраине. За рощей старинная церковь. Теплый свет пробивается сквозь листву. Прямо на траве стоит граммофон. Труба сверкает на солнце. И мне кажется, что все внутри меня тоже сверкает и смеется. Моя кузина учит меня танцевать. Раз, два, три, раз, два, три. Правую ножку сюда, а левую сюда. Интересно, как это люди узнают, где у них правая нога, а где левая? Я, наверное, до конца жизни не научусь. Ну вот, пожалуйста, я упал. Я не обиделся. Ведь это такой счастливый день. Я просто придумал свой собственный танец. Прыгал, хлопал в ладоши, кувыркался. Когда человеку хорошо, зачем ему думать, где право, а где лево? Главное, чтобы всем было весело! Ингвар, перестань, надо танцевать по правилам. Раз, два, три, раз, два... Я все люблю делать по своим правилам. Знаете, как я ловлю раков? Запоминайте, пригодится. Я сажусь рядом с ручьем, опускаю полы своего сюртука в воду, раку становится интересно. Он цепляется за них клешней, я резко вскакиваю, и вот, пожалуйста, рак на берегу. Или я в воде. Еще я очень люблю играть с дедушкой под столом в индейцев. Но больше всего на свете я люблю торговать. Чем я торгую? Спичками. Я купил 1000 коробков за 88 эры, и вот теперь я продаю эти коробки по 3 эры, а один я даже продал за 5. Кому? Бабушке. Она мой самый любимый покупатель. Прошло уже очень много лет, а я до сих пор помню то приятное чувство, которое испытал, когда заработал свою первую прибыль. Бабушкин пятачок до сих пор греет мне сердце. Может быть, поэтому я всегда считаю все до мелочей. Я далеко не бедный человек, но до сих пор езжу в муниципальном транспорте, летаю только эконом-классом, останавливаюсь в недорогих отелях. Мою жену это страшно раздражает. Я не скряга, нет. Просто я, как никто другой, знаю, что в настоящем бизнесе важен даже пятачок. Такое уж у меня правило. С детства. Ингвар Феодор Кампрат. Предприниматель. Основатель компании IKEA. Один из богатейших людей мира. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.